Часть первая. Глава первая. Пыльный городок. Не мечтать же об утомленном жизни пограничном городишке Нарасино. Там только и есть что торгующая всякой всячиной лавка, трактир да пустая никому не нужная школа. Нарасино и городом-то трудно назвать. Просто кусочек засушливых южных земель вблизи пропасти. Так близко, как осмелились поселиться торговцы. «Смотри, куда идешь!» — рявкнул косматый старик, вырвав Алиану из грез о других дорогах. «Простите, почтенный!» — девочка торопливо поклонилась. Она не поднимала головы, пока крикун не остыл. Мачеха наверняка взбесится, если Алиана разозлит будущего клиента. Алиана шмыгнула в обход этого злюки и его приятелей, собравшиеся перед лавкой шумной компании старателей с туго набитыми припасом холщовыми мешками. Что мужчины, что женщины, все одинаково благоухали приправами к жидкой тюре, одновременно приторной и горькой. Верный знак, что прошлую ночь они провели в гостинице ее мачехи. Алиана проглотила подступивший горлу ком. Ее всегда мутило от одного запаха сальных котлов, которые приходилось отскребать поздней ночью. Только такие склочные путники и захаживали на Росина. Лишь они отваживались спускаться в пропасть и рубить камень, в надежде найти золотую прожилку или блестящий самоцвет. В некотором смысле они тоже были мечтателями. Возвращались всегда беднее, чем были, чумазые, с пустыми руками. Последний крупный самородок обнаружили 5 лет назад. А с тех пор пропасть совсем оскудела. Девочка не без зависти покосилась на них через плечо. Пусть старатели не найдут богатств, зато вернутся потом в родные селения, подальше от этих обделенных чарами земель. Перед шаткой-палаткой трактира Алиана задержалась. Полуденный свет бил в окна, освещая наспех подкреплявшихся перед спуском пропасть едоков. Хозяин, тощий как шнурок, на котором держался его грязный фартук, словно почувствовав ее взгляд, скинул голову, и Алиана поспешила нырнуть в переулок. Непомерные цены мастера Лео были ей не по карману, ее в трактир не зазывали. Хуже того, хозяин обожал совать нос куда не надо. А если мачеха узнает, что она хоть на секундочку дала себе передышку, девочка с дрожью вспомнила тяжелый лиловый кроссбух. За трактиром начиналась высохшая пустошь с грудами почти нетронутых объедков. Мастер Лео, как и мачеха, был не из лучших поваров, хоть и воображал, что его кушанье достойно королевы. Алиана фыркнула. Королева на Ацуме к его снеде не притронулась бы, даже если добралась бы до такой глухой деревушки. «Эй, Алиана!» Она с улыбкой задрала голову. «Исао!» «Скорей!» — весело крикнул с крыши ее лучший и единственный друг. Его почти не видно было за карнизом, но Алиана легко представила, как он растянулся, подложив ладони под голову. Темные волосы, загорелые, немногим светлее, чем у нее кожа, только без веснушек, усыпавших ее нос и щеки. Исао был ровесником Алианы, ему было 11 лет. А ровным и легким нравом он напоминал спокойно текущий ручей. Вода в нем кажется неподвижной, а течение в глубине полно силы и жизни. Таким всегда был Исао. Стряпал ли обед или присматривал за братишкой Хироши. Алиане казалось, они родились друзьями, хотя своего рождения она не помнила. А старалась вспомнить, ведь тогда вспомнила бы и маму, умершую через несколько часов после ее рождения. И отца, взявшего второй женой счетоводшу из городской лавки. И погибшего, когда Алиане только-только исполнилось 6. Он разбился, отправившись в пропасть за золотом. Кроме закаленных путешественников, которым по силам была погоня за мечтой, в городке имелась горстка жителей, застрявших здесь навсегда. Исао, как и она, застрял. Он служил в трактире, немножко подрабатывал, доставляя записки в пропасть. Этого хватало ему и младшему брату, на крышу над головой. Но мечтал он стать пекарем, создавать торты до неба высотой. И воздушные, соблазнительно маслянистые рогалики. Алиана взобралась по боковой стене трактира, цепляясь за вырезанные Исао пазы. Он и правда лежал, растянувшись на солнцепеке. И Алиана плюхнулась рядом, подобрав короткую до колена юбчонку, чтобы не порвать огрубую глиняную черепицу. И зарвешь одежду, мачеха добавит счет к долгу, хотя обноски ее дочери медика не стоит. «Ну что, получилось у тебя?» Девочка толкнула друга локтем. Исао мрачно покачал головой. У Алианы упало сердце. Посмотрела бы ты вчера на меня. Трудился над твоим заказом, печеньями с морожкой. Как волшебник из гильдии. Вот бы мне попасть в гильдию, вздохнула Алиана. И что из этого вышло? Мастер Лео, напившись сидра, храпел в обеденном зале. Я тихо-тихо возился на кухне. Без единого звука развел огонь, замешал тесто, растер ягоды. Исао подмигнул. Чистое волшебство. Оставалось поставить печенье в печь, и все шито-крыто. Но тут дурацкие петли скрипнули. Он схрапнул и свалился на пол. «Он тебя поймал!» Алиана округлила глаза. Исао потер лоб. «Я поскорее разогрел папоротникового сидра. Сама знаешь, он без ума от этого зелья. Придвинул ему поднос. Заметь, по полу он ведь так и не встал». «Все напрасно. Он выпил до дна и снова зашевелился. Теперь на кухню собрался. А я еще не добыл миски. Пропало дело». «Ох!» — застонала Алиана. «Ой, какая жалость!» Друг погрозил ей белым от муки пальцем. «А у меня еще оставалось малость теста. Я завернул в него остатки папоротника и сунул в печь, в самый жар. 2 минуты и преподнес мастеру Лео». Исао ухмылялся. «Он съел все до крошки, даже подгорелые краешки. И снова захрапел». «Значит, ты справился?» — воскликнула Алиана. «Испек печенье с морожкой». Друг с ухмылкой достал из кармана газетный кулек. Острый и сладкий аромат ягоды смешался в воздухе с запахом его выпечки, от которого у каждого слюнки текли. «Как заказывала!» «Ой, Сау!» — заулыбалась Алиана. «Лучше быть не может. Ты же знаешь, бабушка Мари такие больше всего любит. Спасибо тебе!» Она достала красный кошелек, сшитый для нее бабушкой Мари, в цвет чуть полинявших огнецветов на ее кофточке, и выудила из него одинокую медную монетку. «Пусть это будет моим подарком бабушке. Поздравь ее от меня». Но, как ни отбивался Исао, девочка все-таки сунула монетку ему в руку. «На будущее печенье», — сказала она, и друг, наконец, спрятал медяк в карман. «Позволь мне быть первой твоей покупательницей». «Обещаешь испробовать первых морожковых рулетиков из моей пекарни?» Алина охотно закивала. В своей пекарне Исао мог бы обзавестись, только вырвавшись из Наросина. Ради такого она гору рогаликов умяла бы. «Нам бы волшебства немножко», — вздохнула она. «Всем этим волшебникам и ведьмам таиться не приходится. Взмахнут волшебной палочкой, только их и видели». В них обоих не было ни капли магии. Иначе их не было бы в Наросино. Столичные волшебники и ведьмы в их городок и не заглядывали. Проносились в небе на своих разукрашенных метлах. А припасы в дорогу попросту наколдовывали. Что им делать в пыльном городишке? Алиана сжимала в ладошке крошечный сверток с печеньем. От жара высоко стоящего солнца у нее чесалось под воротничком. Медную монетку, отданную Исао, она заработала. 2 луны, собирая травы, у самой пропасти. И значит, побег из Наросина от мачехи отдалился еще на 2 луны. «Нам с тобой чар не дождаться. Самим надо что-то делать». «Мне не меньше тебя охота отсюда выбраться», — сказал Исао. И Алиане снова вспомнилось плавное, но сильное течение речных струй. Только вот они с Исао никуда не текли, застряли на месте. «Но кто бы взял нас под мастерье?» Ответ-то ни один из них не знал. Исао уплатил золотой за вступление в гильдию пекарей и вправе был рассылать письма по всей стране. Не возьмет ли его кто под мастерьем? Но пекари, узнав, что с ним будет маленький брат, внезапно вспоминали, что места у них нет. Никто не хотел кормить второй род. Что до Алианы, ее опекунша-мачеха ни за что не отпустила бы ее в учение. Разве что придет приглашение в Королевскую академию. Законом и мачеха не поспорит. Сидя плечом к плечу, они оглядели сухой грустный городок внизу и дружно вздохнули. Мысли Алианы вернулись к перекрестку, к дороге, уводящей вдаль, к побережью, где можно напроситься на судно в столицу. А Акаяма, столичный город, город королевы, он до краев заполнен сбывшимися сказками. Там надежды расцветают в воздухе, как сумеречные цветы, и там... «Исао!» Окрик снизу разрушил их дружеское молчание. Оба испуганно подскочили. Замечтались, забыли о времени. Алиана наверняка опоздает забрать заказ из лавки, и мачеха снова разбушуется, и... По спине у Алианы поползли мурашки. К ним, задыхаясь от злости, топал мастер Лео. Исао, махнув подружке, чтобы не показывалось, мигом слетел с крыши и стал перед хозяином. «Вы меня звали?» С Старик шарахнулся, засипел от неожиданности. «Ты из какой пропасти выскочил?» Исао улыбнулся, как ни в чем не бывало. Убежище на крыше было их секретом. О нем не знал даже младший братишка. «Я как раз чистил мусорные бачки, хозяин!» Он показал прихваченную на ходу жестянку. «Посетители заждались! Сколько можно возиться?» Мастер Лео вытянул шею и подозрительно огляделся. «Если увижу здесь ту девчонку-сироту, скажу госпоже Енокиде, а тебе урежу жалование!» Мастер Лео не давал Алиане кончиком пальца заступить за границу правил. Стоило ей на секундочку, на долю секунды заговориться с Исао, вместо того, чтобы как бездумный механизм исполнять бесконечные поручения. Мастер Лео тоже доносил мачехе. И тогда счетная книга ложилась на стол, в нее добавлялись новые страницы, и долги Алианы все росли да росли, словно зубчики замка поворачивались, навсегда запирая ее на росина. В груди у нее кипел гнев. Стараниями трактирщика ее долг мачехе вырос на 10 с лишним лун. «Ты ему и так гроши платишь», — буркнула она. Мастер Лео вскинулся. «Что это было?» У Алианы чуть сердце не остановилось. Распластавшись на крыше, она приказала каждой жилке своего тела замереть, даже выбившимся из косички волоскам. «Я ничего не слышал, хозяин», — запинаясь, выговорил внизу Исао. «Может, ветер шумит?» Алиана с колотящимся сердцем вцепилась в край черепицы. «Не смотри наверх, не смотри». «А вы видели, что у нас кончается папоротник?» — выпалил вдруг Исао. «Что?» — захлебнулся возмущением хозяин. «Как это кончается? Вчера смотрел, было два пучка». «Верно, хозяин», — серьезно подтвердил Исао. «А потом вы мне велели сварить папоротникового сидра, еще и с печенем пирожков». Алиана ухмыльнулась. «Не то чтобы трактирщик велел». «Я сам загляну в чулан. Ты не думай шарить там липкими пальцами». Мастер Лео затопал в дом. Алиана выглянула из-за карниза. Исао подмигнул ей и поспешил за хозяином, пока тот снова не разорался. «Выбраться бы отсюда». Разговор с Исао звучал у нее в голове, пока она, уворачиваясь от громогласных старателей, забирала из лавки присланные по заказу товары. Обдирая ладони, грубые мешковины, волоча покупки в гостиницу, навстречу беде, Алиана почти не верила, что когда-нибудь отыщет дорогу из Нарасина.